Глава 20. По моей просьбе через час меня перевели в одну палату с Юрой и Ваней. Парни под надзором лекаря, дежурившего последние дни на соревнованиях, довольно быстро шли на поправку. Я бы даже сказал, фантастически быстро, потому как уже сегодня они находились под наблюдением чисто формально. Оба прекрасно ходили, двигались и имели абсолютно здоровый внешний вид. А еще, судя по тому, что я наблюдал, оба мальчишки буквально маялись от безделья и не знали, чем себя занять в свалившуюся на голову уйму свободного времени. К моему удивлению, в отличие от меня самого, Юра с Ваней при встрече повели себя довольно прохладно. Я было сначала решил, что они просто не в настроении, но чуть позже стало отчетливо видно, что друг с другом ребята общаются вполне нормально, а холодок чувствуется лишь исключительно в мою сторону. Будь это кто-то другой, я бы однозначно тут же потерял интерес к людям и, как говорится, забил. Но с этими мальчишками меня связывало уже несколько лет дружбы, и я принял решение не откладывать в долгий ящик и не замалчивать проблему, а сразу поставить все точки над «и». «Парни!» – громко произнес я, привлекая внимание двойки сидевших на одной кровати мальчишек. «Вижу, вы не особо рады меня видеть. Не хотите обсудить произошедшее? Тут нам все равно еще как минимум до завтра вместе торчать, а так хоть время за беседой скоротаем». Мои соседи задумчиво переглянулись между собой, после чего согласно кивнули и развернулись ко мне лицом. «Что тут обсуждать? Мы из-за тебя чуть на тот свет не отправились», бросил Ваня, не сумев долго задержать взгляд на моем лице. «Избили так, что у меня только сегодня голова перестала гудеть», добавил Юра. «Про остальное молчу, вспоминать страшно». «Мне действительно жаль, что это произошло», выдохнув, бросил я. «А толку, что тебе жаль? Вот нас бы не стало, или еще хуже, остались бы инвалидами. Какой нам прок с твоего жаль?» Нахмурившись, бросил Юра. «Нам прямо сказали, что мы страдаем из-за тебя, твоего хамства и длинного языка, Леша. Били по голове и говорили эти фразы. Много раз. Ты не умеешь вести себя с аристократами, считаешь, что можно быть с ними на равных, но это не так. В один прекрасный день любого из нас могут просто походя убить только лишь потому, что мы с тобой рядышком стояли. С тобой дружить опасно», воскликнул Ваня под конец. Похоже, у ребят здорово накопилось. И чем больше я слушал друзей, тем больше понимал, что из их ртов летят чужие фразы. Для меня было очевидно, что с парнями кто-то серьезно побеседовал и помог им сложить 2 плюс 2. Спорить, оправдываться и что-то объяснять смысла не было, потому как я отлично понимал, что ребята правы. Дружить со мной, к сожалению, действительно опасно. В палате повисла долгая пауза, в ходе которой я молча сверлил стену перед собой. «В общем, Леша, без обид. Но мы решили, что хотим дальше идти своей дорогой. Тимофей Степанович пообещал, что расселит нас с тобой в разные комнаты, мы дали согласие». «Ну, теперь понятно, откуда ноги растут. Как и ожидалось, ребят против меня кое-кто настропалил. Правда, сути дела, эта информация, конечно, не меняла. Выбор делали они сами». «Принял», – коротко кивнул я, повернувшись к ребятам, а затем вновь медленно занял горизонтальное положение. Пожалел я, конечно, о том, что напросился к ним в палату, но с другой стороны, чем раньше о таком узнаешь, тем лучше. Ребятам сломали дух, иначе и не скажешь. Но я не позволял себе осуждать бывших товарищей и понимал, что пережить такое в их возрасте не дается легко. Тем не менее, общение и дружба – вещи принципиально добровольные, и то, что насильно мил не будешь, говорят не зря. Поэтому, проговорив в своей голове эту фразу, я моментально принял решение смириться с произошедшим и думать о своих текущих проблемах, потому как мне сейчас особо не до рефлексирования. «Господин, я могу что-нибудь подмешать им в еду?» Внезапно прошелестело в голове. «Кали, ты что, дура?» «Но я же вижу, как вам неприятно, а так настроение по...» «Уймись! И не вздумай что-то подобное выкинуть», – отрезал я. «Хе-хе», – неожиданно вмешалась Люси. «Господин, раз уж вы тут болтаете, этот ваш Степан меня уже достал с просьбой перенести его к вам». «Не надо, скажи ночью, я сам вернусь в комнату». Затем, немного подумав, я внимательно оглядел свое тело и отметил, что от ножевого ранения сейчас остался только маленький шрамик. Но и он должен был в ближайшее время уйти. По крайней мере, это мне обещал Петр Иванович. Хотя, погоди, я решил вернуться быстрее. Бросил я ментально и поднялся с больничной койки. Настроение было крайне отвратное. Вдобавок, после инициированного мною же диалога, находиться в этом помещении мне что-то уже не очень хотелось. Да и кое-какие дела я запланировал, так что чем раньше начну, тем раньше закончу. Именно по дворах таких мыслей я направился на выход из палаты. Все, я выздоровел. Ведите меня в мою комнату. Открыв дверь и выйдя в коридор, серьезно заявил я караулившему у входа в мою палату дяде Вите. Последний удивленно задрал брови, но я, не дожидаясь его реакции, повернулся к нему спиной и направился в сторону лестничного марша, ведущего на первый этаж медблока. Мы ведь оба знали, что либо он сам меня отведет куда надо, либо будет в попыхах искать по территории школы и параллельно долго материться, что я опять сбежал. «Ну-ка, стой!» Придержал он меня за плечо, после чего, немного помедлив, добавил. «Погоди, вещи твои заберем». Я лишь вздохнул и благодарно кивнул дядьке, оглядывая безразмерную больничную одежду, в которую меня тут же переодели, пока я пребывал в бессознательном состоянии. Уже через минуту возле нас стоял еще один боец из их отряда с непонятно откуда добытым пакетом моих вещей. «Снимаемся, как приняли», – бросил возвышающийся надо мной дядька в рацию и подмигнул мне правым глазом. Прибежавших по такому событию двух врачей, начавших было что-то причитать, дядя Витя быстро задвинул, после чего мы всей толпой отправились на выход из медблока. «Голодный?» – спросил он меня, когда наша компания по дороге в жилой блок стала приближаться к столовой. «Есть такое», – признался я. «Сейчас организуем», – кивнув, бросил лидер отряда. Через 5 минут наша пятерка была в столовой. Часть ребят из тайфуна в здание почему-то не вошли, но чуть позже я их обнаружил под окнами на улице. «Еще двое на крыше», – проследив за моим взглядом, произнес усевшийся напротив силовик. «Но и это не все». В столовой было уже пусто. В основном ужинали СБшники и сами местные работники. Последние, кстати, меня неплохо уже знали и сейчас с недоумением оглядывали мой необычный внешний вид. Я старательно изображал, что взгляды эти не замечаю, но понимал, что скоро прибуду сюда отбывать наказание, и тогда меня завалят вопросами. «Серьезно, вижу, вы взялись». «По-другому не умеем», – важно заявил собеседник, смазав пафосную фразу смешком. «И что, кого-то поймали уже?» «Нет, пока никого и не было». «Понятно». Оглядывая стоявшую передо мной тарелку с пюре и двумя аппетитными котлетами, вяло бросил в ответ я. Повисла гастрономическая пауза, в ходе которой мы изредка перекидывались взглядами, но тишину нарушать не торопились. «Слушай, так уж вышло», – разобравшись со своей порцией, начал дядя Витя. «Мы тут случайно стали свидетелями твоего диалога с соседями по больничной койке». Услышав это, я кисло поморщился, но особо удивляться не стал. Камеры-то я им в палате все развернул куда подальше, а те, что не развернулись, попросил перестать работать. Но вот с их техникой, способной слушать через те же стены, ничего не сделаешь, если как минимум о ней не знаешь. «В общем, не расстраивайся, Соколик. Настоящие друзья так и проверяются. Остальные со временем отваливаются, тут уж ничего не поделать». «Спасибо за поддержку, дядя Витя. Что есть, то есть». Бросил я в ответ, благодарно кивнув собеседнику, и дальше принялся за еду. Время за ужином пролетело незаметно. Мы еще немного пообсуждали прошедшие на турнире поединки, мою победу, но и не обошлись без осуждения слитого мною боя. «Да уж. Мало кто, конечно, заметил, но любой инструктор и тот, кто разбирается, скорее всего, все поняли». «Что сделаешь теперь уже? Так надо было». Пожал я плечами на фоне произошедшего, совсем забыв об этой ситуации. «Как бы этот Михаил тебе за такую помощь потом не припомнил». «С чего бы это?» – искренне удивился я. «Ну как же, чемпионом он, конечно, стал. Но по сути-то знающие люди понимают, что совсем незаслуженно. А ведь он со своей стороны все делал честно. Не жулил, старался очень, много боли вытерпел. В общем, может и не оценит Михаил твой жест. Бросил напоследок собеседник. Но тут я по себе сужу. Да уж, вновь поморщился я. Ну а с другой стороны, я и не за спасибо это делал, так что переживу. А во-вторых, ему жизнь устраивать дальнейшую или самолюбие тешить. Я, кстати, теперь вообще зарекся больше в этих соревнованиях не участвовать. Это почему это? Учусь и так бесплатно. Значок и медаль уже есть. Стал вслух размышлять я. А так кому-то из ребят, может, повезет, жизнь после школы себе облегчат. Пусть себе выигрывают, мне это при текущих вводных неинтересно. Благородный типа, улыбнулся сидевший рядом Глеб. Не, простолюдин, отыграл дурака я. По поводу облегчить свою жизнь после школы я не соглашусь. Любите вы, молодежь, об армии в негативном ключе рассуждать. А ведь она из пацанов людей делает, мужчин. А те немногие, кто после школы умудрился расплатиться с родом и уйти на вольные хлеба, сейчас мечутся, места себе найти в этом мире не могут. Дядь Вить, вербуете что ли уже меня? Бросил я, отчего все за столом расхохотались. А чем черт не шутит? В тон мне ответил собеседник. Мечутся они, как вы говорите, на свободе, на гражданке, зато живые, они мрут на фронте за интересы аристократов. Неожиданно импульсивно бросил я, но затем смягчился и добавил. Но вы не переживайте, лично я как раз таки на фронт вполне себе собираюсь. Ну, мы в тебе и не сомневались. Хлопнул меня по плечу лидер тайфуна, а затем поднялся с места и добавил. Ладно, закругляемся. «Привет, Степка!» – улыбнулся я, входя в комнату. Товарищ безмолвно подпрыгнул с кровати и, подбежав ко мне, крепко обнял. Тем временем дядя Витя, вошедший внутрь вперед меня, быстро исследовал помещение и направился в холл. Трое бойцов спецотряда остались до утра за дверью, внутрь их пускать ночевать с нами я наотрез отказался. Они, конечно, могли меня не послушать и сделать по-своему. Но мелким шантажом, точнее намеком на то, что я в противном случае просто-напросто сбегу, мне все-таки удалось продавить свою просьбу. В ответ нам придется оставить на ночь обе двери открытыми. Ты как? Уже нормально. У тебя тут как дела? С Люси подружились? Демоница появилась в комнате, едва ее покинул военный и застыл в ожидании в дальнем углу. Люси моментально заверила меня, что мне не стоит переживать о том, что она может попасться на глаза силовикам. «Отдыхай пока что», – произнес я, оглядывая девчонку. Выглядела она уже довольно хорошо. «С ней подружишься», – проворчал Степан, бросив в сторону бесовки странный взгляд. «Кто она такая вообще?» «Она, Люси, не пожелал вдаваться в подробности я. Помогает мне иногда». Более нелепое объяснение, наверное, было сложно придумать, и Степа это по-любому отметил, но вслух ничего не сказал, чем, несомненно, в очередной раз вызвал у меня симпатию. «Как дела в школе? Тебя не дергали?» «В школе, как обычно. На допрос водили разок после занятий, и все. А до этого вместо обеда мы к вам всей толпой приходили в медблок», ответил товарищ, наблюдая, как Люси развалилась на бывшей Юркиной кровати. Я тем временем переодевался из больничной пижамы в свою домашнюю одежду, ни капли не стесняясь ее присутствия. Это Алина организовала. Так бы нас никто никуда не пустил, конечно же. Но ты, к сожалению, еще спал. Так что только с Юрой и Ваней вышло пообщаться. Закончил Степка, опуская взгляд в пол. Ничего, завтра все увидимся, кивнул я. Алина там с Машей поревели немножко, пока тебя разглядывали. На этих словах губы Степки растянулись в улыбке, немало удивляя меня быстрой сменой настроения. «Им говорят, что все хорошо, а они ревут». «А ты ржал стоял», – хохотнул в тон товарищу я. «Ну, не то чтобы, но почти». Обо всем и ни о чем мы проболтали со Степаном еще около 2 часов, прежде чем время приблизилось к ночи. Следом я дождался, пока сосед уснет, и попросил Кали вытащить меня за пределы школы. Люси было решено тоже забрать с собой. Да, двери в комнату и холл остались открытыми, но я питал надежды, что просто так бойцы ко мне заглядывать не станут, потому как в противном случае мне придется полдня потом выслушивать нотации Виктора. Внутри чисто. Два отряда охраны распределены по внешнему периметру объекта. Коротко доложила Кали. Отлично. Оглядывая завод с крыши, стоявшей неподалеку многоэтажки, бросил я в ответ. В следующую же секунду в сторону производственных цехов и складов по воздуху полетели полтора десятка связок склянок со сгустками различных энергий. Я уже давно прошу своих друзей периодически пополнять мои запасы. Они во время тренировок все равно ее сбрасывают в землю, а так я запасливо все это добро собирал и складировал. Естественно, возник вопрос, где устроить себе хранилище. Сначала было, я хотел для этих целей использовать свой старый дом, пострадавший от стаи монстров, вышедших из аномалии в моем городе несколько лет назад. Но за прошедшее время там местная детвора уже выбила часть стекол и втайне от родителей стали устраивать свои посиделки, превращая восстановленный за счет графа домик в свое тайное место сбора. Очевидно, что тайный склад там организовать бы не вышло, поэтому пришлось пойти дальше. Тут-то я и вспомнил про ту пещеру, где когда-то встретился со своим предком, обрел часть силы и даже нашел дурацкую шкатулку, которую сколько бы я ни мучился открыть, так пока и не удалось. Предок, кстати, уже больше года никаких признаков присутствия в моей голове не подавал. То ли рассосался, то ли произошел процесс слияния, а может и вовсе просто где-то храпел на границах моего сознания. Но так как даже в самых критических ситуациях, произошедших недавно, он о себе напоминать более отказывался, то я интуитивно ближе склонялся именно ко второму варианту. Передав свои пожелания Бобику, мне удалось без труда наладить сообщение между нашим миром и той пещерой, куда колючий, если его не злить и вовремя ходить в разломы, без проблем открывал портал. Сегодня пришлось вновь посетить свой склад. Но на этот раз не для того, чтобы вновь пополнить его порцией припасов, а напротив, немного опустошить. И вот сейчас я стоял и мирно наблюдал, как над табачным заводом рода Тенишевых нависла неотвратимая угроза. Это место приносит им много денег. Посмотрим, как им понравится новость о его уничтожении. Бабах! Раздался практически одновременный взрыв упавших с неба на промышленный объект зарядов. Но при всем желании наблюдать воочию за этим прекрасным зрелищем мне была не судьба. Прозвучавший взрыв я услышал уже из своей комнаты, окна которой выходили на окраины города, а не его центральную часть. Завод же находился в противоположной стороне, и отсюда его было не видать. Правда, для того, чтобы так быстро тут оказаться, пришлось вновь поднапрячь Бобика, но оно того стоило. Колючий лентяй с охотой создавал разломы в другой мир, чтобы мы поохотились, но с большим скрежетом и нежеланием согласился проделать то же самое, но в мою комнату. По сумбурным объяснениям ежика мне с трудом удалось разобрать, что на такой мост у него уходит в 3 раза больше энергии, чем на обычный разлом. Он мне даже для наглядности мыслеобраз с корявым рисунком продемонстрировал, где было наглядно понятно, что ему для такого перемещения приходится создавать двойную аномалию. Сначала на неизвестную мне планету и только затем обратно сюда, в мою комнату. Как по мне, то это полная хрень, слабо подчиняющаяся стандартной логике. Но колючему было виднее. Новая сложность, из-за которой дальше придется выворачиваться без Бобы, меня совсем не радовала. Кали для таких перемещений нужно было чуточку больше времени, но именно сегодня у меня его и не было. Едва я вышел из портала посреди своей комнаты и он закрылся, как вдруг послышался неслабый взрыв за приоткрытым окном. Степа моментально сел в кровати, ошарашенно крутя головой, а следом в комнату вбежали мои охранники. «Чё это было?» – первым воскликнул я, состроив как можно более удивленное лицо. «Хэ, черт его знает!» – бросил Скиф. «С тобой же тут торчим!» «Ну тогда все, не мешайте мне спать!» Отмахнулся я и лег в кровать. Благо мозгов мне хватило заниматься этими делами в своей домашней одежде, хотя изначально было желание переодеться в спортивный костюм, который, если что, не жалко и испачкать. «Если что, сразу в холл», – бросил Вадик, изучавший обстановку на улице из моего окна. «Хорошо», – послушно кивнул я, наблюдая, как они выходят из комнаты.